«Да, ты прав, рад, что ты понимаешь всю мою занятость», — сказал малыш Ло Сун, вырывая бумажку из моих рук. «Через 3 дня у тебя будет все, что ты просил, поражайся моей влиятельности и силе семьи Ло». «Конечно, конечно», — усмехнулся я, а потом добавил так, как будто только вспомнил что-то важное. «Только никому не рассказывайте, что это я вас попросил, скажите, что ищите кандидатов в свои слуги». «Ага, без проблем, это просьба ничто для великого меня», — сказал он, уходя прочь из беседки, сильно торопясь вернуться в свою компашку и буквально захлебываясь от собственного самодовольства и самовосхваления. Разговор прошел как по маслу, все же он еще тот высокомерный дебил, что ничего сам не может достичь. Я уверен, что даже теневого зверя на экзамене в конце года он поймал только благодаря работе своих прихвостней. Но до чего же у него раздутое самомнение? Им слишком легко помыкать, пара слов лести убедительным и плавным голосом и все. Последняя моя фраза, естественно, была прямым приказом, затрагивающим контракт. Теперь даже если он захочет рассказать, то не сможет. Его мозгов должно хватить на это, и даже если он и обнаружит это, то скорее всего прибежит ко мне, так как никому больше это рассказать не сможет. Только боюсь, что он и не будет трепаться об этом, а просто поручит прихвостням выполнить мою просьбу и отправит результаты их работы по электронке, хвалясь, какой он крутой. «Это разве так плохо? Он же миленький глупенький толстячок», — сказал Асура, злобно усмехнувшись. «Таких убивать одно удовольствие. А не слишком ты кровожадным стал, а Асура?» — спросил я, также покидая беседку и направляясь к границе кампуса. «Сбежать отсюда на самом деле чертовски просто, и правило для знающих людей просто фикция, но если кто спалит, будет не очень удобно. Однако все равно администрация не в состоянии проследить за более чем 50 000 своих студентов. Нет, я же не сказал, что убью его, я сказал, что таких весело убивать», — ответил невинным тоном Асура. «Ну, как знаешь», — пожал я плечами, дела не требовали отлагательств, следующей целью было получение материалов от клана Ло и начало плавки. К моменту, как я прибыл в мастерскую, материалы еще не прибыли, так что у меня было время начать возводить установку для концентрации магических камней во второй мастерской. Ксинер была занята с трупами тигров и хоть очень обрадовалась моему приходу, отвлекаться не стала. Часам к 4 прибыл человек с материалами и семечком. Расписавшись в документе, что получил их, а также перекинувшись парой слов о состоянии клана Ло, установил второе семечко и приступил к плавке. Этот процесс был очень сложный и требовал моего личного контроля на начальном этапе. И это не считая того факта, что печь была мной уже переделана, что еще больше осложняло весь процесс. На всякий случай я предупредил Мофана и Сюйчжаотина, что буду заниматься в парке и, возможно, увлекусь и не вернусь до отбоя. Это было хоть какое-то прикрытие. Однако, к счастью, в результате оно не понадобилось. Я стабилизировал работу печи, дал указание Ксинер по слежению за печью до моего возвращения и благополучно вернулся в общежитие никем так и незамеченным. В комнате в очередной отсутствовал Чжао Маньянь, по всем известным причинам. Сюйчжаотин упорно культивировал на крыше, подальше от отвлекающих звуков, а Мофан играл в какую-то игру на телефоне. Братья читали какие-то книги, а Юйчжан опять сидел в телефоне и собирал слухи. Я бы к нему, может быть, присоединился, если бы у меня не было под рукой гуру слухов, а именно Айтуту. Вместо того, чтобы заниматься всякой ерундой, я приступил к культивированию. К концу этой, я должен пробиться на 2-ю ступень среднего уровня. Глава 239. Дразнилки открыто за 710 лакыков. После очередного скучного и ничем не примечательного учебного дня, я направлялся к заранее выбранной вместе с Мунуцзи арене. Сейчас мало кто соревновался друг с другом, так что народу там практически не было. К тому же выбранная нами была дальше всех от учебного корпуса и общежитий, так что лишних свидетелей быть не должно. Вокруг Унию собралась большая женская часть класса, не уверен, чего именно они с Ченки планируют добиться, но пока ничего другого не заметно. Байфен также ходит своей компашкой мажоров, а Сюйчжаотин в гордом одиночестве выполняет обязанности старосты и пропадает после занятий. Никто особо его такому поведению не возмущался, наоборот, образ принца к нему приклеился еще прочнее. Хотя группа вполне неплохих в плане магии парней их обычных семей его и пытаются найти, но пока особо безуспешно, вроде как, или он их просто не слушает, Вникать в суть этих разборок мне неохота. Думаю, рано или поздно они примкнут к Чжаотину, и на этом история кончится. Идя же навстречу, я проходил мимо отдаленной тренировочной площадки для магов молнии, сложнейшей из имеющихся в новом кампусе. Там же я нашел толпу, состоящую в основном из тех магов, что хотели подружиться с Сюй Чжаотинем. Так вышло, что для начала я зашел в библиотеку, все равно тренировка с Муну Цзя была назначена на 4 часа, время было. А на самой площадке тренировались Чжаотин, вместе с Чжан Лулу. Первая пятерка в рейтинге может проводить с собой от 1 до 5 человек для совместных занятий, чтобы подтянуть своих знакомых и обучить их. Неплохая система, мне нравится, только я бы обязал бы первую пятерку брать кого послабее и учить их. В толпе также была и пара девушек, к которым я шел. Видно, и они, направляясь на арену, остановились понаблюдать за тренировкой Чжаотина. «Привет, я смотрю, юная госпожа Муну Цзя предпочла наблюдать за тренировкой молниевого принца, вместо назначенного боя со мной», — спросил я, подойдя к ним сзади. Они стояли с краю толпы, так что это было совсем несложно. «А, это ты», — встрепенулась Айтуту, быстро обернувшись. «Для назначенного времени еще есть время, и понаблюдать за молниевым принцем тоже очень интересно. Не забывай, кто тебя всему научил, и прояви уважение к мастеру», — сказала она, надувшись. «Не буду утверждать, что прямо многому научил Сюй Чжаотина, но некоторые элементы в наших стилях схожи, а также я направили ему и объяснил суть того стиля, что он использует сейчас. Хотя и надо признать, что во многом он самоучкой достиг таких высот своими силами. Да и вообще, кто эта девушка, что удостоилась урока от самого молниевого принца? А, это молниевая принцесса, девушка Чжаотина», — сказал я, благополучно проигнорировав всю ее болтовню до интересной мне части. «Я же говорил, что у него есть девушка, разве нет?» «Что, ты серьезно? Я думала, ты просто наврал», — сказала Айтуту слегка шокированно. «Может, просто не хотела верить в это?» — спросил я, усмехнувшись. «Ладно вам, пойдете, мне не терпится увидеть, чему ты научился у такого мастера», — сказала Муну Цзя, тяжело вздохнув и направившись к арене. «Слушай, а почему ты назвал ее молниевой принцессой? Думаешь, она соответствует этому прозвищу?» — спросила Айтуту шепотом, идя за спиной у подруги рядом со мной. «Ага», — улыбнулся я, ответив также шепотом. «С принцем же может встречаться только принцесса, разве нет? Да и если она по силе пока не дотягивает до этого звания, то с помощью Чжаотина быстро нагонит и станет его достойна, разве нет? Ну, возможно, ты прав», — закивала головой она. «Судя по их тренировкам, они всерьез настроены стать сильнее». «Да, это в духе Чжаотина», — сказал я, также кивнув головой. «А вообще, у него сейчас кризис из-за того, что он достиг предельной скорости развития и просто не знает, как еще быстрее развиваться. Он даже просил у меня дать ему еще эликсиров, как тот, что помог ему прорваться на 3-ю ступень начального ветра. Однако я сказал, что делать их сложно и смогу давать только раз в месяц. Тоже пришлось пообещать ему Фану, так как он был рядом в тот момент и все слышал. Причиной, почему таким моим действием, было две. Первое — это то, что я не хочу, чтобы они сильно зависели от клана Гун. Через меня это может породить неоправданные подозрения, когда они при помощи Селия достанут нечто подобное. А в том, что они достанут, я был уверен. Все же полностью перекрыть им доступ я не смогу, да и глупо это, учитывая то, что по плану они должны стать как можно сильнее. Другое дело — раскрытие моей связи с кланом Гун, это уже полностью неприемлемо. Пока, давая им эликсир раз в месяц, я смогу сказать, что сам его придумал, и это просто удачное совпадение. Ложью это особой не будет, все же я лично модернизировал эликсир, слегка его изменив и сделав более дешевым, но в то же время слегка менее эффективным. Вторая же причина моего отказа снабжать их эликсирами — это желание заставить их развиваться своей кровью и потом. По своему опыту могу утверждать, что сила, достигнутая кровью и потом на грани жизни и смерти, гораздо лучше и значимее. Взрастить их силу я всегда смогу, используя эликсиры и прочее, но опыт, что они получать во время того, как будут сами достигать силы, будет сделать их намного сильнее. Так, обсуждая с Айтуту последние слухи нового кампуса, иногда вовлекая ему Муну Цзя, чем ее изрядно доставали, мы добрались до арены. Как и следовало ожидать, она была абсолютно пустой, представляла из себя круглую площадь 25 метров в диаметре, усыпанная песком. Довольно маленькая, если сравнивать с теми, что были во время турнира, но учитывая те ограничения, что будут на меня наложены, пойдет. Я планировал пользоваться только магией молнии, кинжалами и показывать физические возможности, не превышающие показатели обычного мага. Конечно, с такими ограничениями я с огромной вероятностью проиграю, но мне плевать. Тут главное не победить, а показать навыки боя. Хотя если не было моей любимой пустоголовой сплетницы Айтуту, можно было бы разгуляться на полную, ну почти. По крайней мере использовать ветер без лишних свидетелей я бы решился. Айтуту, ты будешь только смотреть за нашим поединком, оно тебе так сильно надо? Разве занятий поинтереснее нет? Спросил я, расстроенным и слегка недоумевающим голосом. Как я могу пропустить поединок сестренки Му против ученика молниевого принца Сюйчжаотина, особенно после того, как лично видела его способности, сказала уверенно она. Или ты слишком слаб и не умеешь сражаться, боишься, что я тебя высмеивать буду по всему университету? А, этого я боюсь в последнюю очередь, сказал я, покачав головой. Я переживаю, что твои поклонники будут разочарованы тем, что ты проводишь время неизвестно где, неизвестно с кем, и отвернутся от тебя. Они так просто не отвернутся от меня, обиженно закричала она. Да и вообще, откуда тебе знать о том, есть у меня поклонники или нет? Ну, у тебя внушительный эмоциональный багаж, ты очень объемная личность, сказал я слегка отстраненным и безразличным голосом. Сестренка Му, дай я с ним первая сражусь, я не потерплю такого издевательства над собой, сказала Айтуту, направляясь ко мне и закатывая рукава рубашки. Моя магия растений научит тебя тактичности в разговоре с девушками. Как только молниевый принц терпит тебя в своих друзьях, ты же невоспитанный олух. Хи-хи-хи. Неожиданно для всех рассмеялась Муну Цзя, разряжая обстановку. Вы так мило ругаетесь друг с другом, прямо как пара влюбленных. Борясь со смехом и приложив руку ко рту, сказала она. Ничего подобного. Прокричали мы оба в унисон. На самом деле мне было полностью все равно, но это было весело и мне нравилось так разыгрывать, что Айтуту, что Муну Цзя. Сестрица Му, как ты могла подумать, что я запала на такого, как он? Начало еще сильнее возмущаться Айтуту, я лишь стоял и молча посмеивался от сложившейся ситуации, просто не мог уже сохранять серьезное лицо. А ты чего смеешься? Ты же минуту назад тоже против был. Ладно, если Ксин Юн не против, то можешь сразиться с ним, сказала Муну Цзя, прекратив смеяться и вернув себе серьезный тон. Я все равно смогу увидеть его навыки. А если что, можно будет сразиться позже. Я не против, только хочу уточнить, кинжалами пользоваться можно? Я ими неплохо орудую еще со времен охоты с молниевым принцем, сказал я, тоже успокоившись и довольно серьезным голосом. Кинжалы? Обе девушки недоуменно спросили, уставившись на меня. Да, вот такие, сказал я, достав их пространственного браслета. Кинжалы, сделанные из клыков трехглазых волков, всегда надо иметь запас на всякий случай, а когда он начинает кончаться, делать новые. Тем более я уже поднаторел в их вырезании и много времени на это у меня не уходит. А это не опасно? Спросила Муну Цзя с легким недоверием. Да и я еще ни разу не видела магов, что пользовались обычными кинжалами, а не артефактами. И зачем они тебе, магу молнии? Будь у тебя ветер, было бы логично, хоть как-то. А так, насчет этого не переживай, я хорошо с ними управляюсь, так что опасности никакой. Да и любой маг может ими пользоваться, главное поднатореть, сказал я, усмехнувшись. Или Айтуту передумала со мной сражаться? Нет, конечно, сказала Айтуту, слегка дрожащим голосом, но быстро вернув уверенность, заявила. Сестрица Му, я сказала, отойди, я научу его уму-разуму. Он у меня попляшет за то, что недооценивал меня. Ну, раз вы оба согласны, я побуду судьей и если что попробую остановить бой, сказала неуверенно Муну Цзя, отходя в сторону, освобождая место для нашего поединка. У Айтуту был только элемент растений на третьей ступени, так что переживать по поводу этого боя даже с невероятными ограничениями смысла не было. На счет три, раз, два, три, начали. Дала команду к началу боя Муну Цзя, и Айтуту тут же приступила к созданию звездного пути. Даже если бы я этого не чувствовал, то это легко было предположить. Однако по сравнению с моими противниками во время турнира она делала это невероятно медленно. Используя я даже обычный шаг ветра и не ограничивая свои физические возможности, смог бы приставить кинжал к ее горлу еще до того, как она закончила со звездами. Но так как я не мог, вернее не хотел им это все показывать, то побежал на нее, поудобнее перехватив кинжалы, с обычной человеческой скоростью, ну почти, слегка быстрее конечно. Тем временем, Когда между нами оставалось метров 7, она наконец-то закончила свое заклинание, и из-под ее ног на меня полетела лоза или лиана, довольно толстая и крепкая. Я же сместился чуть вбок и легким движением кинжала отбил ее в противоположную сторону, заодно используя импульс ее движения, для того чтобы отрубить ее часть. Айтуту явно не ожидала этого, зазевалась и потеряла контроль над собственной магией, или она упала на землю. Я же воспользовался моментом и буквально через секунду уже стоял позади нее, приставив к горлу кинжал. «Думаю, на этом все», — сказал я беззаботным голосом. «Ты слишком долго составляла магию, а потом растерялась, это было слишком скучно. Ах ты, требуй реванша, ты нечестно победил, даже магию не использовал. Что это за бой между магами, когда только один из них использует магию, а?» Ругалась она, после того как я убрал кинжал и отступил на шаг назад. «Это всего лишь значит, что ты настолько слабая, что тебя сможет победить обычный физически подготовленный человек, будь у него такие кинжалы», — сказал я, демонстративно покрутив их у нее перед лицом. «Ничего подобного, я не слабая, это ты нечестно сражался. Как вообще твой кинжал смог перерезать мою лиану? Это же была магия третьей ступени начального уровня, ее так просто не сломишь обычной физической силой и каким-то ножичком», — сказала, топнув ногой и краснея от злости и негодования, Айтуту. «А кто сказал, что это обычный кинжал? Он, между прочим, сделан из клыка трехглазого волка. Я лично его вырезал и затачивал, так что в его свойствах уверен», — сказал я, слегка возмущенным голосом. «Вы хоть представляете, как тяжело вырезать один такой?» «Что?» — спросили девушки в унисон, после чего одна Мунуцзя продолжила. «Откуда ты достал клык трехглазого волка?» Глава 240. Тренировка с Мунуцзя. «Как, откуда на рынке купил, где же еще?» — спокойно сказал я, делая вид, что не понимаю ее странного вопроса. «И у тебя хватило денег и мастерства их обработать и сделать такие ножи?» — с недоумением спросила Мунуцзя. «Они же стоят от довольно дорого, нет? Клыки вожака стаи? Вообще нет, они плохо магию проводят, так что ценность от них только сувенирная, максимум 500 тысяч. Из них артефакт не сделать, только так вот, как я сейчас, их использовать и можно», — ответил я непринужденным голосом. «Обработать их тоже не так сложно, как кажется, главное приловчиться и все». «Понятно», — сказала Мунуцзя, кивнув головой. «Все же твои навыки невероятны, так же как и сила тела. Не думала, что маг молнии будет его тренировать и закалять. Я подумал, что это повысит мои боевые способности в ближнем бою», — сказал я, пожав плечами. «Все же, если не маг молнии не может увернуться от атаки монстра, то он полностью бесполезен». «Стоп, а как же командная работа? Разве магов молнии не должны прикрывать остальные члены команды?» — спросила Айтуту, говоря на удивление простые и гениальные мысли. «Ведь для этого и создают команды, чтобы компенсировать недостатки своей магии». «Да, только если в команде есть маг защиты, а не два мага молнии, что решили стать охотниками и не решились ни к кому прибиваться», — сказал я, с легкой усмешкой. «По большому счету это же была правда, так, и ничего, что-то был дуэт мага ветра и молнии, им этого знать не обязательно. И вы серьезно пошли на охоту вдвоем? В смысле, вам удалось двоим убить монстров?» — в шоке спросила Айтуту, уставившись на меня. «Да, конечно, мы начинали со слабых монстров уровня низшего слуги, подгадывали момент, а потом атаковали. Гнев молнии очень эффективен, если получается попасть в голову и пробить череп», — сказал я с деловитым видом. «Мозг – жизненно важный орган у большинства зверей, так что если поразить его, то можно победить и монстров. Но это же чертовски сложно. Монстры же не будут стоять просто на месте и ждать, пока вы их убьете», — спросила, тоже шокированная моим заявлением, Мунуцзя. «Это, конечно, верно, но мы выбрали такой путь. Я убедился, что только на пределе своих возможностей можно стать сильнее», — сказал я с улыбкой. «Понятно. Тогда, если ты не против, сразишься со мной?» — спросила Мунуцзя с серьезным выражением лица. «Хорошо, за этим я сюда и пришел», — сказал я, пожав плечами. «Только не надейся, что против тебя я смогу показать такой же хороший бой. Все же стоит тебе только поймать меня в лесную темницу или использовать вихрь лезвий ветра, как я тут же проиграю. Но и я должна буду успеть это сделать», — хитро усмехнулась Мунуцзя, вставая напротив меня в другой конец арены. «Айтуту, ты пойдешь плакаться о несправедливости в подушку или будешь нашей судьей?» — развязно сказал я, повернув в ее сторону голову. «Ах ты, ты!» — кричала, захлебываясь от злости Айтуту, уставившись на меня. «Ты чертов злословный бес, демон! Я остаюсь посмотреть, как тебя сестрица Му покарает. Ладно, только какой я демон, так обычный смертный, сказал я, усмехнувшись с легкой улыбкой. Как будто тебе самому не нравится это прозвище, усмехнулся Асура. Приготовься, я даю сигнал, сказала обиженно Айтуту, отходя к краю арены. Я же сфокусировал свой взгляд на Му Нуцзя, она была намного сильнее Туту, судя по тому, что я видел на ее тренировках магию начального уровня она создает за доли секунды и неплохо ей управляется, так что с учетом моих ограничений расслабляться просто нельзя. Раз. Начало отсчета Айтуту. Му Нуцзя тоже сосредоточилась, собираясь сразу же использовать магию, я был полностью уверен, что это будет все та же лоза, что и у Айтуту, несмотря на то, что эта тактика не сработала, только возможно в большем количестве. 2. Чуть громче прокричала Туту, с растущим энтузиазмом. Магию ветра при том условии, что между нами и так 15 метров логично применять только для сокращения расстояния, что будет равносильно поражению. 3. На всю арену прокричала Айтуту. Мой план битвы в корне отличался от прошлого раза, сразу использовать гнев молнии, заставив ее уклоняться и выиграв время для сближения. Начали. Наконец-то прозвучал сигнал от Айтуту, ознаменовавший начало боя. Я тут же указал кинжалом на Му Нуцзя, одновременно завершив звездный путь молнии и выпустив заклинание. В это время она, по моим ощущениям и прикидкам, была только на 4-5 звезде, готовя свою магию. Моя атака застала ее в полный врасплох. Все же обычно маги среднего уровня намного быстрее создают звездные пути, чем маги пика начального. Прервав свое заклинание, Му Нуцзя отскочила в сторону, так что молния прошла в паре сантиметров от нее и тут же начала готовить новое заклинание. Я же в этот момент уже бежал к ней, стараясь не сильно выходить за пределы человеческого тела. Будь мой контроль внутренней энергии не таким высоким благодаря технике тела дракона, я бы не смог так хорошо скрываться. Взмахнув кинжалом, я вновь выпустил гнев молнии в нее. Она же отпрыгнула туда же, где была изначально, попутно завершая заклинание. В этот раз такой растерянности не было и звездный путь не был разрушен. Сразу после завершения она махнула рукой, указав именно меня, и вслед за ее движениями из-под ее ног тройка лиан устремилась ко мне. Одна обходила слева, вторая справа, а третья сверху. Я, не сбавляя скорости, бежал прямо на них. В последний момент перед столкновением, подпрыгнул вверх и вправо, заодно под углом перерезая лиану, что мне мешалось. Развернувшись в воздухе на 180 градусов, отбился от двух оставшихся, отбив их в сторону боком кинжалов. Му Нуцзя хотела вернуть их и атаковать меня повторно, но ее пришлось использовать все три для собственной защиты, так как я в очередной раз выпустил прямо в нее гнев молнии. Вся троица быстро сгруппировать на пути молнии, прикрывая свою хозяйку, только этого было мало, по итогу от всех них остались только угольки, упавшие на землю. Я же тем временем, пользуясь прикрытием лиан, обошел Му Нуцзя слева и был от нее уже в метрах 5, как она заметила меня и, бросив контролировать лианы, попробовала создать шаг ветра и отступить. Но к ее сожалению я не был так добр, чтобы позволить ей это сделать. Взмахнув кинжалом, вновь выпустил гнев молнии, целясь ее в ноги. Отпрыгнув в сторону, она смогла уцелеть и закончить магию, на скорости не сильно выше моей она попробовала от меня сбежать, на ходу стараясь закончить очередной звездный путь растений. Однако было явно видно, что она находится в растерянности и никогда не участвовала в подобных боях. Для нее все действия разворачиваются слишком быстро и она еле успевает на них реагировать. Понять ее, конечно, можно. Все же далеко не все маги среднего и начального уровня способны создавать магию так быстро, и тем более практически никто не владеет таким крепким телом, как я, что, конечно, не может соперничать с магом ветра в скорости, но и не дает такому магу полный контроль над боем. Я не собирался ее щадить в первом же бою, все же и так ей дано слишком много поблажек. Используя я всю свою силу еще в начале боя, она была бы с дыркой в голове от моего кинжала. Направляясь за ней, я бросил свой кинжал ей вдогонку, целясь в ноги. Конечно, у меня не было целью сильно ранить ее, а только замедлить. И мой план сработал. Му Нуцзя краем глаза заметила мои действия и попыталась увернуться от кинжала, заканчивая одновременно с этим свою магию. Чуть не падая и еле устояв на ногах, она подпрыгнула в сторону и выпустила три лианы в меня. Я же в ответ долей секунды ранее выпустил гнев молнии. Ее лианы не успели особо отойти от нее, как тут же были поражены моей магией и вновь сгорели и упали на землю угольками. Но стоит похвалить Му Нуцзя, даже после этого она не сдалась, а отпрыгнула назад, уворачиваясь от моего выпада, чуть не споткнувшись. При этом она умудрилась закончить звездный путь ветра и следующим же движением разорвать дистанцию, пользуясь тем, что я всю скорость потерял из-за остановки после выпада. Она хотела разорвать дистанцию и вновь использовать лианы для атаки. Я же решил вместо ее преследования использовать гнев молнии и просто заставить ее споткнуться. Легким взмахом кинжала я пустил молнию прямо в то место, куда она направлялась, и тут же двинулся за ней. Увидев ударившийся в землю прямо перед ней гнев молнии, Мунуцзя тут же остановилась и развернулась в мою сторону, взмахнув рукой и выпуская аж 4 лианы по двум сторонам от себя. Будь на ее месте Мубай, он бы использовал одну для того, чтобы отбросить себя подальше, разорвав дистанцию, но она этого не умела, скорее даже не думала о такой возможности. Я же был слишком близко к ней, да и зажат с двух сторон, чтобы увернуться. Но эта ситуация мне даже нравилась. Вместо того, чтобы пытаться защититься от всех 4 лиан разом молнии и единственным оставшимся кинжалом, я кинул его прямо в грудь Мунуцзя. Естественно, одна из лиан дернулась ее защитить, я же, используя гнев молнии, сжег еще 2, увернувшись от третьей, отпрыгнув в сторону уничтоженных лиан. Откинув лиан и кинжал, Мунуцзя собиралась атаковать меня 2 оставшимися, но я, пользуясь тем, что она отвлеклась на кинжал, после побега от оставшейся лианы сократил расстояние до 0 и зашел ей сзади, и уже собирался схватить ее, знаменуя свою победу, как она буквально 6-м чувством почувствовала меня и ударила кулаком ниже пояса на отмаш, быстро разворачиваясь ко мне лицом. Каким бы закаленным я ни был, к какой бы боли не привык, но даже я потерял на секунду, потерял сосредоточенность и остановился. Этого времени ей хватило, чтобы полностью развернуться и все-таки отдернуть себя назад лианы, отправляя одну прямо на меня. Все, что мне оставалось, это быстро увернуться от нее, перекатившись по земле. Когда же я стабилизировал свое положение, уже 2 лианы шли по мою душу. Используя гнев молнии, уничтожил одну, что заходило слева, и рванул вперед, уворачиваясь от второй. Контролировать силу и использовать свои навыки на максимум довольно сложно. Понял я, когда лиана прошла буквально в паре сантиметров от моей спины. Сделав всего пару шагов, я еще раз использовал гнев молнии, уничтожая лиану, что уже собиралась меня атаковать со спины. Мунуцзя тем временем заканчивала шаг ветра и собиралась ретироваться, увеличив расстояние. Подбегая к воткнутому в песок кинжалу, я выпустил гнев молнии на пути Мунуцзя, заставляя ее от неожиданности попятиться назад и чуть не упасть, с трудом сохранив равновесие, а также потеряв контроль над шагом ветра. Этот бой уже изрядно ее измотал, все же так часто применять магию для неподготовленного человека будет сложно, особенно учитывая постоянные переключения между элементами. Мунуцзя к этому явно никто не готовил. В этот раз во время бега она уже не готовила новые лианы, так что быстро кинула на меня взгляд, а убедившись, что я достаточно далеко, приступила к созданию заклинания. Я же тем временем, подхватив один кинжал, направился сразу к другому, делая вид, что полностью игнорирую ее, лишь краем глаза следя за тем, когда она закончит свое заклинание. В тот же момент, когда рядом с ней появилась пара довольно крепких лиан, я выпустил в нее гнев молнии, так что вместо атаки Мунуцзя вновь пришлось защищаться, прикрываясь 2 лианами, что так же, как и предшественницы, просто сгорели от моей молнии. Схватив второй кинжал, я вновь направился на сближение, совершенно не чувствуя какой-либо усталости. Для меня такой бег был сравним с быстрой трусцой, до максимальной скорости было далеко. Но я все равно делал вид, что тяжело дышу, что только добавляло мне проблем, но не сильно меня выделяло на фоне пыхтящей от усталости Мунуцзя, пытающейся закончить очередной звездный путь растений. Когда между нами было всего 7 метров, очередные лианы попытались меня схватить и в очередной раз были мной уничтожены. Я же сразу после того, как они упали, кинул кинжалы по обе стороны от Мунуцзя, перекрывая ей путь побега, и через мгновение останавливая кулак прямо у ее головы, в то время, как она почти закончила шаг ветра. На этом наш поединок и закончился, мой довольно тяжелой победой. Глава 241. Необходимость тренировок. Мы с Мунуцзя стояли напротив друг друга, тяжело дыша. Я, остановив кулак перед ее лицом и так его не убрав, и она, застыв на месте в шоке от всего происходящего, одернутая пролетевшим мимо нее моим кинжалом и не успевшая увернуться от моего выпада. Ей совсем чуть-чуть не хватило до завершения магии ветра, но даже так и она, и я понимали, что это ей особо бы не помогло, и победа скорее всего была бы за мной. Хотя, может быть, и получилось бы ей свести все в ничью, но кто знает, что было бы, главное каков результат сейчас. А-а-а! Раздался крик Ай-ту-ту, что вырвал нас из легкого оцепенения. Я опустил руку и сделал шаг назад, Муну-цзя тоже слегка расслабилась, но было видно, что она еще в процессе осознания того, что произошло. Ксин-Юн, ты вообще человек, как можно так сражаться, ты был такой быстрый. Постоянно проследовал сестрицу Му, а как ты выпускал магию, это же было мгновенно. Раскрой секрет, как ты умудрился, будучи магом начального уровня, выпускать магию с такой скоростью. Сестрица Му маг среднего уровня, и ты все равно умудрялся опережать ее. Начало орать безумолку Туту, подбегая к нам. Ну, это все были упорные тренировки и море практики. Когда твоя жизнь зависит от твоей скорости, как-то само собой выходи. Сказал я неуверенно, делая еще один шаг назад. А как ты орудовал кинжалами, ты черт, чуть не убил сестрицу Му и меня, разбрасываясь ими. Ты же сказал, что будешь осторожен. Орал Ай-ту-ту, постепенно надвигаясь на меня, разминая кулаки. Становилось немного страшно, но в крайнем случае можно будет ее отшлепать за неподобающее поведение. У тебя есть хоть что-то в твое оправдание, или я тебя сейчас поколочу своими же руками? Ту-ту, ты что и правда ту-ту? Спросил я, тяжело выдохнув и опустив голову. Ты и побьешь меня, совсем крыша едет, силенок не хватит. Ах ты не черт и тупой болван, идиот, еще смеешь обзываться. Заорала она еще громче, уже вплотную ко мне подходя и занося кулак над моей головой. Ай, ту-ту, остановись, ты и правда ему ничего не сделаешь. Сказала пришедшая в себя Муну-цзя. Кулак ту-ту застыл, занесенный над моей головой, а я расслабился. Уже думал, что и правда придется ее отшлепать. Эх, а так хотелось. Ладно, Ксин-Юн, ты просто невероятен. Смочь победить мага среднего уровня, будучи начального, я никогда про это не слышала. Ну, так и ты не использовала магию среднего уровня. Если бы хотя бы раз применила, то я бы ничего сделать не смог бы, сказал я, пожав плечами. Сестрица Му, он прав, он нечестно победил. Он какой-то неправильный маг. Кто вообще так, как он, сражаться будет, это чертовски опасно. Что будет, если он так подойдет к монстру и попробует его убить? Спросила Ай-ту-ту, опустив кулак и сделав от меня шаг в сторону. Да, я не применяла магию среднего уровня, но сделала это не потому что не хотела, а потому что просто не могла. Он заставил меня сражаться на такой скорости, что я еле поспевала за всеми его действиями. Поначалу я вообще растерялась и еле смогла уцелеть. Эти его навыки ставят на голову выше всех остальных магов среднего уровня, уверенно заявила Муну-цзя. Но, сестрица Му, он тебе и в подметке не годится. Вы же ровесники, а он, не достигнув среднего уровня, тебя победил. Ко всему прочему, он грубиян и постоянно меня дразнит. Неудивительно, что у молниевого принца есть девушка, а у тебя нет, уверенно заявила Ай-ту-ту, сильно надувшись. Я же стоял, делая вид, что о чем-то задумался. Последняя ее фраза меня очень сильно рассмешила. Знала бы она, что в меня влюблены две девушку, одна успела бросить, и еще одна решила, что не вытянет конкуренцию, то умерла бы от зависти, определенно. Ай-ту-ту, ты сама видела, с какой легкостью он победил тебя и как победил меня. Конечно, его навыки и сила слегка нестандартны для магов молнии, но вполне имеют место быть. Тем более ты сама сказала, что он, не будучи среднего уровня, смог победить меня, мага среднего уровня в двух элементах. Сказала Муну-цзя, конечно, она права, только я тоже маг среднего уровня двух элементов. Это даже если не считать пространство, но им это знать рано. Ах, ты права, я просто не могу принять то, что он творил во время боя, это было невероятно, сказала Ай-ту-ту, слегка надув щечки обиженным голосом. Как кто-то раздражающий, как он может быть таким сильным? Знаете, думаю, если бы я столкнулся с монстром уровня истинного слуги и у меня были бы кинжалы, то при помощи магии молнии я смог бы его победить, сказал я, делая вид, что что-то понял. На самом деле сейчас я голыми руками могу убить любого монстра уровня слуги, помогая себе только магией пространства и не используя кинжалы или шипастую черепаху. Ну, может, шаг ветра или сапоги ветра. А, обе девушки недоуменно склонили головы. Первой заговорила Муну-цзя, сказав: «Ты что шутишь? Это же настоящий монстр. Ну, да я знаю, мы с Чжао-тенем убили таких целую кучу. В нашем с ним списке даже есть пару вожаков стаи, но там была все же больше командная работа». Невозмутимо добавил я: «Ты что, совсем с дуба рухнул?» Спросила спокойным и требовательным голосом Ай-ту-ту. «Сумасшедший, с монстров уровня слуги один на один выходить? Даже сбалансированной команде магов начального уровня это опасно делать. А ты заявляешь, что в одиночку побеждал. Да, монстров вполне можно побеждать один на один, если иметь навыки, сказал я, по-прежнему безразличным тоном. Хотя если учитывать, каких монстров я на своем уровне умудрился убить в одиночку, думаю, если сейчас им это сказать, они просто не поверят. Конечно, это зависит, о каких магах начального уровня ты говоришь. Если таких, как ты, то да, шансов мало, если хотя бы как Мунуцзя, то есть все шансы. Ты сейчас серьезно, сестрица Му маг среднего уровня? Как ты посмел ее сравнить с магами начального? Вновь начала ругаться Туту. Тут ты, конечно, права, я говорил про мастерство с элементом, сказал я невозмутимым голосом. Да, что ты, мне далеко до твоего уровня, слегка смутилась Мунуцзя. Ты просто безумец со своим владением элемента, уверенно заявила Айтуту. Тебе точно надо придумать прозвище, что разойдется по университету. Преследующая молния, как тебе, вполне подходит. Или может безумная молния, молниевый безумец, преследующий не маг, как тебя, выбирай любое. Я, пожалуй, воздержусь, да и кто тебе поверит, что я так могу? Усмехнувшись, ответил я, покачав головой. Ты думаешь, что мне и не поверит? Ты за кого меня принимаешь? Уверенно заявила Айтуту, указав на себя большим пальцем. За раздражительную девчушку, королеву сплетней, ветреную даму, коллекционерку парней, начал я перечислять ее прозвище наобум, пока меня не осенила прекрасная идея. Точно, знаю, за обычную дурочку, ты сейчас получишь грубиян. Ты специально нарываешься, процедила сквозь зубы Айтуту, уставившись мне в глаза, разминая руки. Вот сейчас ты правда перегнул, Ксиньюн. Довольно спокойным голосом сказала Мунуцзя, кивнув головой. Да, ладно вам, я пошутил, сказал я, замахав руками. Вообще-то не шутил я, но проблему лишние мне не нужны. Хорошо, давайте просто забудем все это придумывание прозвищ. Помнится, юная госпожа Му хотела увидеть мои навыки. Так я показал их во всей красе, выложившись на полную. Надеюсь, вы довольны? А, ну, да. Хотя результат превзошел все мои ожидания. Растерявшись, ответила Мунуцзя. Айтуту, оставь его, он же не со зла. Эх, ладно, сестрица Му, только из-за тебя, сказала тяжело вздохнув Айтуту, опуская руки вниз и отходя в сторону. Спасибо за пощаду, сказал я, попутно собирая выкинутые в бою кинжалы. Желаю вам всего доброго, а пока я пойду, если будет что-то интересное, то зовите. Подожди, резко остановила меня Мунуцзя. А, что такое? Хотите меня еще о чем-то попросить, юная госпожа Му? Спросил я, заметив, что она слегка смутилась. Да, я хотела бы попросить тебя потренировать меня. Я хочу стать сильнее, чтобы... Оборвалась она на полуслове. Чтобы быть независимой, и семья не смогла бы тебя выдать замуж по расчету. Продолжил я вместо нее. Да, в основном так, ответила она, слегка растерявшись от моего заявления. А как ты догадался? Это очевидно. Ты серьезная и целеустремленная девушка и явно не захочешь, чтобы твоей судьбой распоряжались за тебя. В отличие от одной особы, что Туту, сказал я, переведя взгляд на стоявшую рядом с ней Айтуту, что всем видом меня игнорировала и делала вид, что обижается. А я что, разве это так плохо, выйти замуж по расчету во благо семьи? Главное, чтобы он был богатым и сильным, чтобы мог меня содержать и защищать, а я не тем временем не работала. «Все, мне больше ничего не надо», — сказала она, еще сильнее обидевшись. «Ну, так что, сможешь меня обучать?» — искренне спросила Мунуцзя. «У меня практически нет боевого опыта сражений против монстров или такими, как ты. Я хочу стать намного сильнее, поможешь?» «Эх, смотрите, с таким подходом обе не останетесь старыми девами», — сказал я, покачав головой. «В оригинале они именно ими и были. Одна влюбилась в Мофана, особо безответно. У того и так две жены возвращенных с детства было, а вторая просто так из-за своей же тупости. Ее просто никто брать в жены так и не решился. Я, конечно, могу с этим помочь, но у меня самого дел полно, да и тренироваться мне самому тоже надо. А если буду возиться с вами, то ничему особо не научусь», — сказал я, делая вид, что не могу решиться. «Может, я тогда компенсирую тебе это время?» — спросила Мунуцзя. «Твои навыки невероятны, а твой стиль боя подойдет мне еще лучше, чем тебе, все же я маг ветра. Скажи, чего ты хочешь, я сделаю все, что в моих силах, как дочь одного из великих кланов Шанхая, клана Му. Ну, если это устроит юную госпожу, то я не против», сказал я, сделав вид, что поддался под ее уговоры. «На самом деле мне не так много и надо, Хорошие отношения с кланом Му и 5 эссенций ветра в месяц. На таких условиях я согласен. 5 эссенций ветра? Удивленно и с легким недоверием спросил Айтуту. Тебе они зачем? Ты же хоть и необычный, но все же маг молнии, а не ветра. Они же для тебя будут полностью бесполезны. Это вас уже не касается, зачем они мне? Если не согласны, то я не против, сказал я, пожав плечами. Так то я ничего не теряю. Хорошо, я согласна. Когда мы сможем приступить к тренировкам? Спросила Мунуцзя твердым и уверенным голосом. Отлично, сказал я, хлопнув в ладоши. Сегодня проведем первую тренировку и будем встречаться пару раз в неделю. Как насчет пятницы и понедельника? А в остальное время ты будешь тренироваться самостоятельно. Думаю, честное предложение, а не маловато, за 5 эссенций то? С еще большим недоверием и подозрением спросил Айтуту. У всех у нас есть свои дела, и все мы должны сами совершенствоваться. Если тратить слишком много времени на тренировки и не отдыхать, можно умереть, сказал я, серьезным голосом учителя. А такой график тренировок даст нам возможность отдохнуть обоим. Я согласна. Чем мы займемся сейчас? Спросила с энтузиазмом Мунуцзя. Хорошо, для начала. Айтуту, тебе разве не пора? Я согласился обучать только одну Мунуцзя. Про тебя речи не было, сказал я, косо посмотрев на все еще дающуюся девушку. «Я никуда не уйду и буду следить за тем, чему учишь, сестрицу Му», — сказала она гордым голосом. «Знаешь, эти тренировки полны секретов мастерства, достигнутых кровью и потом. Посторонним я их рассказывать не намерен», — строго сказал я. «Ксин Юн, если я дам тебе еще 5 эссенций ветра, смогу остаться?» — нехотя спросила она. «Да, но только если пообещаешь, что ничего не расскажешь», — ответил я. Глава 242. Малыш Ло справился. После того, как Айтуту пообещала, что никому ничего не расскажет, а Мунуцзя пообещала за этим проследить, я немного объяснил, как увеличить контроль звезд и скорость высвобождения магии. Естественно, я не учил их создавать различные звездные пути. Просто объяснил общие моменты, как сосредоточившись понимать лучше свои звезды. В основном это была общедоступная информация, за что на меня Айтуту орала. Но я ее заткнул, подарив Мунуцзя один из клинков и под конец рассказав о паре приемов с ним. В итоге провозился я с ними до 6 часов, а после мы разошлись. Девушки по предложению Мунуцзя остались тренироваться, а я улизнул с территории кампуса в свою мастерскую. В мастерской я проверил состояние печи, слегка отрегулировал ее и оставил в покое. По большому счету, в этот период за ней особо следить не надо было, так что Ксинер вполне могла заниматься своими делами или тренироваться. Сегодня главной задачей было продолжение сбора установки по концентрированию магических камней. Дороговизна компонентов оказалась главной проблемой, а их замена на собственно изготовленные требовала много времени. Так что, закончив работу на том моменте, что позволили мне средства, я переключился на изучение щита со встроенным семечком огня. Вся его поверхность по-прежнему пылала, а также я, благодаря данным, полученным в лаборатории Пинчжоулуна, примерно представлял, как по нему распределяется энергия. Еще раз тщательно его обследовав, я занялся постепенным и аккуратным извлечением семечка из щита. Для проведения более адекватных и информативных тестов мне нужен был другой артефакт с более оптимизированной и гармоничной магической формулой. Она также должна будет учитывать потоки энергии внутри щита и их особенности, обнаруженные в первом прототипе. Так я провозился до конца дня и опять чуть не опоздал на отбой. На следующий день опять были скучные уроки, а я ожидал, пока малыш Ло предоставит мне всю необходимую информацию. Но он, по-видимому, не особо торопился и прислал все спустя час после окончания занятий, когда я уже был в мастерской. Решив, что изучу информацию уже в комнате, я вернулся к работе. А работал я над созданием нового щита из костей костяных тигров, а именно из костного покрова одного из вожаков. Он был достаточного размера, так что не требовал плавки, что было главное в данной ситуации. Но я все равно не успел закончить всю работу, оставалось заняться нанесением магических формул, но это занятие я уже решил оставить на следующий раз, когда бы он ни был. Все же это очень ответственная работа, и делать в торопях я это явно не планирую. В общежитии я наконец-то открыл файлы, что мне прислал малыш Ло. Работу он проделал довольно большую, хотя и хвалебных возгласов в свою сторону он написал не меньше. Теперь у меня была информация чуть ли не на весь факультет тени. Про кого-то было совсем мало написано, простые данные как из портфолио, а про кого-то расписано довольно подробно. Оставив на крайний случай тех, про кого было написано мало, я первым делом стал изучать тех, про кого сказано больше всех. Там было пара десятков членов из различных семей Шанхая и близлежащих городов, что выделялись тем или иным и показывали значительный талант в магии тени. Однако такие успешные ребята меня не интересовали, я искал кого-то с тяжелой судьбой, загнанного в угол по тем или иным причинам, желательно еще и с неплохим талантом. Это были очень размытые критерии, особенно учитывая тот факт, что я искал не спутника или последователя, что пройдет со мной до конца, а кого-то кем будет не жалко пожертвовать. Так что выбирал я из всех, кто был в новом кампусе, несмотря на то, сколько времени они в нем провели. Также осложняющим фактом было то, что магия тени довольно редкий элемент, который ценится как элемент молнии, что несколько раздувает самомнение магов им обладающих. Даже поступление в Минчжу не особо снижало их планку своей оценки. Многие были забракованы только из-за этого. В результате я нашел всего три неплохих варианта, просидев до глубокой ночи. Первым был маг тени из новичков, звали его Юйбохой, еле поступил, парень из отдаленного города, также поначалу заявлял, что был самым крутым в своем городе, но в результате первое место по теории и в конце списка по практике. Кое-как поступил, в конце рейтинга, примерно на второй ступени, высвобождение магии довольно медленное, на первый взгляд посредственный, за первую неделю никак себя особо не проявил, ходит один, часто сидит в библиотеке, больше ничего не известно. Подвергся высмеиванию за свое бахвальство со стороны детей знатных семей, за то, что сильно бахвалился, издевательства не прекратились и сейчас он стал изгоем даже своего отсталого класса. Одногруппники постоянно над ним насмехаются. Даже в том, что прислал малыш Ло, написано, что его лучше не трогать по причине потери мной всякой репутации за помощь и дружбу с отбросом общества. Был избит после экзаменов неизвестными. Подробности неизвестны, хотя вполне очевидно, кто это был. Вполне неплохой для меня вариант. Уровень можно подтянуть, но нужно время, хотя мне и не так спешно нужен шпион, но его придется слишком долго тренировать, чтобы он мог приносить хоть какую-то пользу. Убедить его служить мне не будет сложно, судя по всему, он обычный парень, что мало чего знает о мире, хотя и ботаник. Явный пример того, что если ты не умеешь жить в обществе, все твои знания нужны только для того, чтобы покупать себе жизнь в обмен на домашку. Ко всему прочему, не знаю, почему он так слаб, может быть, у него просто нет таланта, а может, уделял много времени на изучение теории, считая тренировки чем-то лишним. Однако как вариант, который нужно взять в оборот, он был мной помечен. Следующим был, вернее была Лиаджи, студентка, что уже второй год находится в новом кампусе, по официальным данным находиться на третьей ступени начального уровня. Не сказал бы, что она чем-то особым выделялась, в плане навыков, вполне себе середнячок, которому просто не повезло за первый год пробиться до среднего уровня. К тому же она была моей ровесницей, что говорит о неплохом таланте, раз она год назад смогла поступить, хоть и была в конце списка. Внешность не блистает красотой, пару раз ей предлагали встречаться парни, но она всем им отказала. Также нелюдима, но над ней хотя бы не издеваются. Гордой она себя также никогда не считала, из обычной шанхайской семьи магов. Отец охотник высшего ранга, маг высокого уровня, а мать обычный человек, офисная работница. Отношения с семьей неизвестны, несмотря на то, что она коренная жительница Шанхая, живет в общежитии второй год и съежиться не планирует. Еще одним моментом, что меня в ней привлекло, так это увлечение ранобе, манхвой и аниме. Я тоже был любителем всего этого как в прошлой, так и в этой жизни. До поступления в школу Тяньлань, я много времени проводил помимо уроков за чтением и в книжных магазинах. Я был не особо удивлен наличием такого рода ответвления культуры в этом мире, который сам по сути является миром из ранобэ, для меня так буквально. Но с поступлением в школу я позабросил чтение, проверяя только выпуски нравившихся мне произведений, а в последний год лишь изредка почитывая их. Нет, они не перестали мне нравиться, тут больше проблема нехватки времени, так как я начал активно действовать и тренироваться. Однако не это главное, насколько я мог судить, в этом мире такие работы не пользуются особой популярностью, а среди магов вообще считается увлечение ими чем-то глупым и над особо увлекающимися начинают издеваться. Лиаджи как раз к таким и относилась, и хоть особо большого издевательства не было, думаю, все же ее это гнетет, особенно учитывая тот факт, что большую часть времени она проводит в одиночестве на крыше женского общежития, непонятно чем занимаясь. но большинство предполагает, что она читает там ранобэ, так как во всех остальных местах ее достают и нервируют, мешая читать. Вариант неплохой, можно также войти в доверие и заставить работать на себя, слегка подкорректировав ее мировоззрение и показав кое-что похожее на те истории, что она читает. Даже в плане навыков она идеальна и особых занятий не требует, но тут много времени может уйти банально на то, чтобы уломать ее работать на меня. Так что также в долгий ящик, возможно, когда-нибудь переманим на свою сторону, но нужен кто-то более эффективный в данный момент. И такой человек нашелся примерно из 1000 студентов факультета тени, звали его Хуан Пенг, парень из знатной семьи Шанхая из побочной ветви, при этом еще и младший в семье. Сейчас третий и предпоследний год в новом кампусе, по слухам, за лето все-таки достиг среднего уровня, но это не подтвержденная информация. Он всего на год старше меня, так что для него еще не все потеряно. Только вот его семья считает совершенно иначе. Его старший брат довольно сильный маг и в свои 24 смог достичь высокого уровня и стал выпускником Минчу с основным элементом светом и второстепенным элементом молнии, но третьим же он пробудил вообще пространство. На первый взгляд, конечно, Хуан Пенг пробудил элемент намного лучше, чем брат, только вот у его брата врожденный талант, его магия света в два раза сильнее обычной, а последующие элементы и скорость культивирования сделали его фаворитом в семье. Младший рос в тени старшего, родители поначалу возлагали на него надежды, что он как старший брат достигнет больших высот, но, если старший брат в 18,5 пробился на средний несмотря на то, что обладал светом, то Хуан Пенг до 20 лет так и остается официально на третьей ступени начального уровня. Конечно, малыш Ло хвалит старшего брата за его успехи и говорит, что он прекрасный человек, но только мне кажется, что брат, что родители издеваются или по крайней мере недолюбливают Хуан Пенга, заявляя что-то типа: «У тебя такой элемент, а ты тратишь время и ресурсы впустую, не то что твой брат, что со светом достиг в твоем возрасте среднего уровня». Да и судя по остальным заявлениям, старший имел оценки в школе лучше, чем Хуан Пенг, так что еще и это могло повлиять на него. Жил в общаге он все же не просто так. Вообще семья Хуан относится к младшим семьям Шанхая, она не бедствует, но и не слишком богата, имеет несколько ветвей и получает протекцию клана Му. Эта семья ничем не примечательна и имеет у себя всего пару десятков магов высокого уровня, а также парочку магов с одним элементом высшего уровня. Так что старший брат Хуан Пинга помог побочной ветви неплохо так возвыситься в глазах главной, в то время как он сам является хоть и неплохим магом, но все-таки находится в тени. По поведению тоже одиночка, часто тренируется в парке, так как пропуска на тренировочные площадки не имеет. Все его друзья уже перешли в основной кампус, так что здесь он остался один. К тому же, насколько я смог понять из предоставленной информации, они его просто кинули, а новички не особо горят желанием завязывать с ним дружбу, боясь его хмурого характера и довольно накачанного тела. Да и он сам желанием не горит с кем-то общаться, так как предпочитает посвящать это время тренировкам. Человек малыша Ло, что попытался с ним заговорить, был послан куда подальше из-за того, что отвлекал его. Для меня же этот парень был чуть ли не идеальным вариантом, так как убедить его помогать мне легко. Также можно будет продвинуть его в семье Хуан и получить там частичное влияние, что в будущем может помочь. Также особо тренировать его мне самому не придется, а процесс переманивания на мою сторону будет довольно прост. Он может побыть моим шпионом, пока я уламываю тех двоих. Вполне неплохой вариант. Главной проблемой с ним будет преодоление его отчужденности и вероятного комплекса неполноценности и зависти брату, но опять же можно будет судить более точно только при более подробном ознакомлении с ним. По большому счету мне понравилась вся троица и я хотел их всех в свою коллекцию, но ограничение по контрактам не даст мне это сделать сразу. По моим прикидкам, учитывая место для еще 4-5 контрактов на клан Ло, у меня не оставалось возможности взять хоть кого-то, возможно, даже и на это не хватило бы. И это с учетом того, что главный фактор, влияющий на число контрактов, духовные границы выросли на уровень. Но не все было так плохо. Прорыв на вторую ступень среднего уровня молнии и ветра даст мне возможность взять и старейшин Ло и хотя бы одного из этой троицы, а прорыв пространства на третью и развитие техник закалки тела позволит взять и двух других. Сейчас главное тихо прощупать почву у всех трех и определить, кто из них все же сломится первым, но, конечно, особое внимание я буду уделять Хуан Пингу, как самому подходящему кандидату. Глава 243. Одиночки факультета тени, часть 1. На следующий день у меня было много работы. Я собирался за один день встретиться сразу с тремя, или по крайней мере с двумя. Это было вполне возможно, так как мне было известно их обычное времяпровождение, что они делают во время занятия и после. Хотя Лиа Джия и Хуан Пенг не посвящали занятия, по понятным причинам, и я не мог с ними встретиться во время занятий, зато Юй Бо Хэ учился и во время обеда скорее всего будет в библиотеке, где я и планировал с ним встретиться. А вот уже после занятий найти двух остальных не составит труда. Хуан Пинга найти в парке, когда уроки закончатся, не составит проблем. А для поисков Лиа Джи на крыше женской общаги надо дождаться вечера, иначе у меня будут проблемы. Все же пробраться на крышу женского общежития я могу только одним способом, при помощи рывка ветра и больше никак. А днем это будет слишком заметно, чего мне совсем не надо. Итак, в обед, что был с 11 до практически 12 часов, я отправился в библиотеку. Как выглядел интересующий меня маг тени, я знал, даже больше, в мои прошлые походы в библиотеку его видел своими собственными глазами. Правда, особого внимания на него не обращал, так как тогда был занят другими делами. Найти его не составило труда и на этот раз. Он сидел в довольно глубокой части библиотеки. У него были обычные черные волосы, карие глаза, симпатичное лицо и худощавое телосложение. Сидел он с довольно понурым видом и что-то писал в тетради, а по выражению его глаз и лица можно было понять его полную безысходность и разочарованность в жизни. Начинать его уговаривать встать на мою сторону было нельзя, для начала стоило войти к нему в доверие. «Привет, можно я сяду здесь с тобой?» – спросил я, указав на место рядом с ним, довольно приветливым голосом. «Тут полно места, садись где хочешь», – сказал он унылым голосом, не отрываясь от своего занятия. Получив разрешение, я сел рядом с ним и тоже начал заниматься, в основном изучал интересующих меня аспекты различных магических камней, но больше я поглядывал на него и изучал его, а так то, что он делает. Это было важно для дальнейшего разговора. Сейчас Юй Бо Хэ скорее всего довольно нелюдим и неразговорчив из-за травли со стороны окружающих, и если незнакомец резко начнет его доставать, это скорее всего его отпугнет. Так что надо быть очень аккуратным в разговоре с ним. Лучше всего, учитывая его широкие знания, разговорить его, начав разговор о том, что ему интересно, показав свой высокий уровень знаний, а потом уже с тему науки, можно будет плавно перевести разговор на более мирские темы. «Тебе интересна магическая зоология, я тоже в ней довольно сведущ, может, я тебе могу чем помочь?» – спросил я после минут пяти молчания. Сейчас он занимался изучением зверей, обитающих в различных магических зонах Китая, таких как пустыня Гоби, озеро Дуньхуан, Тэйху и другие. «Меня зовут Ксин Юн, я с факультета молнии, это просто домашка. С чего ты вообще взял, что мне интересна зоология?» — буркнул Юй Бо Хэ, не отрываясь от тетради. «Знаешь, не каждый будет сидеть в библиотеке во время обеда, к тому же так далеко от входа», — сказал я дружелюбным голосом. «Думаю, многие и не знаю, как сюда добраться», — усмехнулся я. «Ну, да», — особо несговорчиво ответил Бо Хэ. «Раз это домашняя работа, разве ее не надо было делать еще вчера?» — спросил я, с озадаченным видом. «Все же время обеда нужно для того, чтобы подкрепиться перед второй половиной занятий. Ты тоже сидишь здесь вместо того, чтобы быть в столовой», — сказал он, довольно неприветливым тоном, стремясь показать, что я его отвлекаю. «Да, неприступный парень, как я и думал, главное найти возможность к нему подступиться. Так я уже поел и пришел сюда для своего собственного исследования», — сказал я, пожав плечами. «Я думал, что и ты занимаешься чем-то подобным, так как частенько видел тебя здесь. Не думал, что ты просто все это время делал домашку. Но это так, так что можешь не мешать», — спросил он с явным раздражением. «Мне надо еще много чего сделать. Так может, я тебе помогу, так сказать, для разнообразия», — сказал я доверительным тоном. «Только мне кажется, что это домашняя работа не одного человека». «И что, какая тебе разница, чья это домашняя работа?» — спросил он с явным вызовом, наконец посмотрев на меня. «Просто меня тоже пытались заставить делать работу за детишек из влиятельных кланов. Видите ли, так как я занял первое место по теории, но одно из последних по практике, чтобы выжить, должен на них работать», — сказал я раздраженным и обиженным голосом. «Чтоб им пусто было, ничего я им не обязан. Так что если это так, то я понимаю твою боль. Прости, если мешал, пойду в другое место». «Подожди», — неуверенно сказал он. Из твоих слов я понял, что ты смог отказаться от их претензий. Как у тебя это получилось? А, непонимающе вернулся я на место и уставился на него. Ну, мне хватило силы и навыков настоящего боя доходчиво им все объяснить. А что такое? Ты же просил меня не вмешиваться, сказал я. Конечно, это был хороший знак, что он меня спрашивает, а мои такие слова могли только оттолкнуть его от меня. Однако, тоже верно и в том случае, если я проявлю слишком большой интерес, так что надо держаться золотой середины. Ясно, значит, мне твой способ не поможет. Печально вздохнул Юйбохай. Иди куда собирался. Тебя, что так сильно достают, сказал бы учителям, они должны помочь в этом случае, сказал я безразличным тоном, собирая свои вещи. Ага, как будто это может помочь, буркнул Юйбохай. Они знают и им все равно, считают, что так и надо. Серьезно, а что случилось-то? Спросил я удивленно. Сейчас надо было плавно заставить его рассказать мне свою предысторию, не особо давя на него. Как тебя хоть зовут, а то я представился уже, а ты нет, сказал я, слегка растерянным тоном. Резкая смена и указание на его ошибку скорее всего освежит его и поможет направить разговор в правильное русло. А, точно, извини, сказал он, опомнившись. Меня зовут Юйбохай, я с факультета тени. Не то чтобы учителя не замечали того, что творится они просто, сказал он понурым голосом. Эх, ладно, не хочу втягивать тебя в свои проблемы. Понятно, жаль, сказал я, пожав плечами. Сейчас был очень сложный момент, когда определялось, преуспею я или нет. Ты сейчас похож на забитого зверька, над которым все издеваются, а он не может дать отпора. Не скажу, что полностью могу тебя понять, но еще в школе меня частенько заставляли работать на себя богатые детишки. Поэтому я тренировался, чтобы дать отпор всем им в университете. Серьезно, и хочешь сказать, что просто упорство поможет? Главное не сдаваться, довольно банально. Покачал он головой. Возможно, я же не знаю твоей истории, так что все, чем могу помочь, такими банальными словами и своим собственным опытом. Пожав плечами, сказал я. Мне жаль тебя, ты похож на меня раньше, так что если захочешь, можешь найти меня, я постараюсь тебе помочь. К тому же по тебе видно, что ты не из Шанхая, а из какого-то маленького городка. Я также думал, что нам стоит держаться вместе. Ну как хочешь, сказал я, вставая со стула. Серьезно? Ха, не думаю, что мы похожи, сказал Юйбохай, покачав головой. Держу пари, у нас абсолютно разные истории. Ну, так не узнаем, пока ты ничего не расскажешь, сказал я, пожав плечами. Если не хочешь, я пойду. Сейчас он находился в состоянии апатии, и пытаться к нему подступиться было бы глупо. С большой долей вероятности он просто не поверит мне, а также учитывая то, с какой неохотой он говорит со мной, дальнейшие разговоры могут только навредить. Оптимальным решением будет спасти его от издевательств, но для этого за ним надо будет проследить, так что пока отложим этот вариант.